Лотар сам понимал, что поза его выглядит не очень-то героической. Он согнулся в пояснице, как радикулитная старуха, а ноги и руки его едва удерживали тело. При каждом движении он кололся об шипы чунду, и это делало его еще более неловким. Но он освободил правую руку и мог, вероятно, нанести несколько сильных ударов. «Кинь сюда секиру!» Сухмет вытащил из-за спины, потерявшую всякий вид боевого оружия, больше похожую на топор дровосека, секиру, и подбросил ее так, чтобы она упала перед Лотаром. Лотар подобрался поближе к передней ране, поднял секиру и, как ему казалось, довольно сильно опустил ее вниз. Изубренное острие даже не поцарапало броню гигантского демона и отскочило в бок, да так, что у Лотара чуть не вылетела из сустава рука. Он зашипел от боли, встал на колючие наросты поудобнее, взял секиру в обе руки и снова рубанул. На этот раз секира не отлетела, а немного смяла под собой хитин. Когда Лотар ее поднял, радуясь своей удаче, он обнаружил царапину глубиной в 1/50 дюйма. «Может, все-таки я доделаю?» — спросил снизу Сухмет. «Как ты можешь доделать, если я еще и не начинал?» Сухмет вздохнул. Лотар принялся рубить, как сумасшедший. Временами, когда ему становилось очень уж тяжело, он откладывал секиру в сторону, осторожно садился на колючки и отдыхал, поглядывая на небо. В один из таких перерывов Сухмет принес ему флягу с водой и забросил почти в руки. Лотар глотнул холодной воды и почувствовал себя получше. Солнце поднялось уже выше самых высоких пиков, когда ему удалось прорубить мощный в палец толщиной панцирь паука в том месте, где должен был находиться гвинет. Из прорубленной раны ударил фонтан такой мерзкой слизи, что Лотар едва не сорвался, отпрянув от нее. Но слизь кончилась, а меча, видно, не обнаружил. Содрогаясь от омерзения, Лотар запустил в рану палец и попробовал нащупать хоть что-то твердое, похожее на дружескую рукоять своего меча, но ничего не было. «Сухмет, а меч не мог улететь куда-нибудь в сторону, пока Чунду топтался по камням?» «Не знаю. В любом случае, мы его найдем». Лотар снова принялся рубить, расширяя рану, пытаясь сделать ее поглубже. Больше всего он злился сейчас на то, что не может посмотреть в Чунду магическим взглядом. Он знал, что это сейчас так же невозможно, как паралитику участвовать в битве. У него не хватило бы сил даже на то, чтобы сосредоточиться как следует. И еще он злился, что секира была такой тупой, такой изубренной и такой неловкой. Внезапно он услышал вместо привычного уже чавканья легкий, едва ли не музыкальный звон. Это было так неожиданно, что Лотар вздрогнул. Он отложил секиру, запустил вниз в лужу отвратительной плоти руку и кончиками пальцев нащупал навершие своего оружия. Схватить меч получше не получалось, потому что пальцы скользили, но он запустил вниз вторую руку, балансируя на занывших от укола в коленях, зажал меч с двух сторон, потянул его вверх и твердый, скользкий шарик подался на дюйм, если не больше, прежде чем выскользнул из уставших рук. Лотар, не обращая внимания на грязь, капавшую с рук, вытер пот со лба, снова взялся за меч, уже уверенней, потянул, и гвинет, неповрежденный и почти не испачканный, блестящий, как всегда, вылетел из внутренности Чунду, словно сам с охотой освободился из заточения. Лотар хотел было поцеловать клинок, но его остановил предостерегающий крик Сухмета, который кудахтал от радости внизу. Тогда Лотар прижался к стали лбом, словно вбирая в себя необходимую силу и грозную радость своего оружия. Спускаться было едва ли не труднее, чем подниматься. Когда Лотар в конце концов тупо как мешок свалился на камни, ему показалось, что он вывихнул себе лодыжку. Но он все равно был счастлив, потому что гвинет, ясный и веселый, как солнечный свет, горел у него в руке, и разжать руку Лотара не заставили бы никакие силы в мире. Глава 10. Ту ночь они спали очень крепко. Легли рано, едва солнышко закатилось в дымку, окутавшую западные горы, и проспали до самого рассвета. Лотар знал, что Сухмета даже после двух бессонных суток не застанет врасплох и горная змейка, не говоря уже о чем-то более серьезном. Кроме того, старик перед тем, как уснуть, довольно долго возился с разноцветными мелками и одной из самых толстых книг, а это значило, что он поставил вокруг них магическую защиту, и теперь никто не мог увидеть, что здесь происходило. Но с первым лучом солнца Лотар ощутил какое-то беспокойство. Не открывая глаз, он поднял голову и прислушался. Да, рядом творилось что-то важное и спешное, что нужно было понять. Он хотел позвать Сухмета, но тот уже не спал, а прислушивался внутренним слухом к той же непонятной кутерьме. «Что это?» «Люди», — Сухмет ответил, не разжимая губ, стараясь не потерять картинку происходящего. Лотар был еще настолько слаб, что и не пытался по-настоящему включить свои магические способности. «Их довольно много. Со всеми я сейчас не справлюсь. Драться не придется. Они уходят», — последовал ответ. «Куда? И откуда они?» Сухмед замер, сосредотачиваясь так, что Лотар даже дыхание затаил от восхищения. Эти приемы дальновидения он тоже пытался время от времени освоить, но, по словам Сухмета, успехи у него были такими же, как у отупевшего от неправильной пищи обилия людей и постоянной суеты горожанина. То есть хуже бывает, но не часто. «Нет», — сказал наконец Сухмет, — «они поставили магический экран. Я не могу прочесть сознание их предводителей». «Это далеко?» «Ну, раз это хочешь». Сухмет неторопливо поднялся, присел, разминая затекшие ноги, потом подобрал пригоршу сырого, серого снега и быстро умылся. Одеяло, под которым он спал, намокло от утренней сырости. Солнце только-только позолотило самые высокие облака, но на земле еще царил ночной сумрак. Лотар чувствовал себя немного лучше, чем вчера, и, пожалуй, при острой необходимости мог даже пробежать несколько десятков шагов. Но лучше, конечно, было не пытаться, потому что кто знает, чем могли кончиться такие эксперименты.